Глава 30. На следующее утро Рэй проснулся рано. Он съел плотный завтрак, гостиничный шведский стол был хорош, и вернулся в номер. Потом позвонил Дженни. Ответа не было. Как обычно, в таких случаях Рэй решил прогуляться. До дома Дженни было целых 10 кварталов. По дороге Рэй пытался придумать, что ей сказать. Изобретал извинения. Все зря. Машины Дженни перед домом не было. Рэй вспомнил, как она говорила о том, что хочет вернуться в Калифорнию. Он нажал на кнопку домофона и не отпускал ее секунд 30. Окно на третьем этаже распахнулось, и из него высунулся всклокоченный длинноволосый парень. «Кончай, трезвонить!» — заорал он. Рэй не узнал его. Видимо, кто-то новый. Первые слова, которые пришли ему на ум, Рэй проглотил. «Извините», — сказал он, помахал парню рукой и ушел. На гостиничном телефоне мигал огонек. Кто-то оставил ему сообщение. Рэй снял трубку. Незнакомый голос попросил его немедленно связаться с портье. С холодком в желудке и нарастающим чувством страха Рэй позвонил портье. Девушка, которая ответила на звонок, желала узнать, останется ли Рэй еще на одни сутки. Рэй сказал, что останется еще минимум на день. Ему нравилось тратить чужие деньги. Поскольку он платил наличными, нужно было расплатиться вперед. Рэй вытащил из-под шкафа пакет для мусора, взял 200 и спустился вниз. Выходя из номера, он удостоверился, что на двери висит табличка «Не беспокоить». Не хотелось бы, чтобы горничная вынесла его мусор. Заплатив за еще одни сутки, Рэй опять вернулся в номер и посмотрел какое-то кино по платному каналу. Так прошло часа два. Когда фильм закончился, Рэй вдруг понял, что совершенно не представляет себя, о чем он был. Все два часа он думал о том, что собирается делать всю оставшуюся жизнь, и ничего не придумал. Слишком много мыслей. Рэй снова вынул пакет и пересчитал деньги. 247 374 доллара. И еще немного долларов в карманах. Рэй спустился вниз в магазин сувениров и уговорил продавца дать ему три сумки, в которые обычно складывают покупки. Прочные целлофановые сумки с укрепленными ручками. В две сумки он положил по 100 тысяч, а в третью — то, что осталось. В 4 часа он еще раз позвонил Дженни, и снова никто не взял трубку. Гнусный внутренний голос подсказывал Рэю, что Дженни Портер исчезла из его жизни навсегда. Рэй сложил сумки в багажник и проехал мимо дома Дженни. Ее машины не было, и останавливаться он не стал. Он доехал до Эспланет-авеню, зашел в магазин и из телефона автомата позвонил в дом. Ответил какой-то незнакомый голос. «Нет», — сказал голос, — «Дженни Портер на работу не выходила». Кляня себя, на чем свет стоит, Рэй повесил трубку. Она же сказала, что с домом покончено. А если Дженни говорила что-то, она отвечала за свои слова. И ему было чему у нее поучиться. Рэй поехал в Метайре, в тот отель, где они останавливались. Он объехал стоянку, Файрберда Дженни не было. Ни на что не надеясь, Рэй прошел к регистрационной стойке и спросил у портье, выехала ли из номера мисс Дженни Портер. Портье, маленький пакистанец, осмотрел его и спросил, «Вы мистер Шейн?» Рэй кивнул. «Мистер Рэй Шейн?» — не успокоился пакистанец, говорил он с заметным акцентом. Рэй подавил в себе порыв перегнуться через стойку и схватить портье за шею и вежливо сказал, «Да, сэр, меня зовут Рэй Шейн». Портье пошарил у себя на столе и протянул Рэю конверт. Гостиничный конверт с названием отеля и адресом. «Рэй Шейн» было написано на конверте. Рэй узнал почерк Дженни. Ну что ж, по крайней мере, она оставила ему прощальное письмо. Рэй пробормотал «спасибо» и на негнущихся ногах проследовал к дивану. Конверт был запечатан, и плотная бумага никак не желала поддаваться. Рэй вытащил свой нож и вскрыл его. Внутри был всего один листок, на нем рукой Дженни было написано «позвони мне» и телефонный номер, где-то в центре города. В дальнем углу лобби был телефон-автомат. Рэй быстро разменял у пакистанца портье доллар и набрал номер. Ему ответила девушка-портье из другой гостиницы. Рэй попросил соединить его с Дженни Портер. Трубку Дженни сняла после первого же гудка. «Алло?» — встревоженным голосом сказала она. «Волна облегчения затопила Рэя. Я получил твою записку». Дженни была в гостинице неподалеку от Даблтри. Из газеты новостей она узнала о том, что случилось, и испугалась. В Метайре она не чувствовала себя в безопасности, в своей квартире тоже и решила перебраться сюда. И оставила записку на случай, если Рэй захочет ее разыскать. Рэй помчался к ней в гостиницу. Как только он вошел в номер, они бросились друг другу в объятия. Срывая с себя одежду, они рухнули на постель. Страх, гнев, желание — все выплеснулось наружу, все растворилось без остатка. Тяжело дыша, они, наконец, оторвались друг от друга. «Ого!» — сказала Дженни. «Что это на тебя нашло?» Рэй с трудом перевел дух. «Не знаю. Не помню, когда я чувствовал себя лучше». Он покосился на нее. «А что?» «Да так, ничего». Дженни улыбнулась. «А еще раз сможешь?» Рэй ухмыльнулся и накрыл ее своим телом. «Ты думаешь, мы в безопасности?» — спросила Дженни. «Карлос и Винни мертвы. Тони в тюрьме», — сказал Рэй. «Мы для них ничто. Никто не будет нас искать». Он не был уверен в этом на 100%. Оставался еще Рокко, преданный телохранитель Тони. Он так быстро про Рэй не забудет. Но беспокоиться об этом смысла не было. Взошло солнце, а они были все еще в номере Дженни. Они не спали всю ночь. Рэй рассказал Дженни о том, как все произошло на самом деле. Он хотел начать все сначала и хотел быть с ней абсолютно честным, но об одном все-таки умолчал. Рэй не сказал Дженни, сколько денег он подбросил в машину Тони, и не сказал, что в багажнике его «Мустанга» находится почти 250 тысяч, упакованных в пластиковые магазинные сумки. И тем не менее, что-то не давало Рэю покоя. Что-то не то было с этими деньгами. Почему-то он чувствовал, что не имеет права владеть ими. Это было неправильно. Рэй сам не понимал, что на него нашло. Что может быть неправильного в четверти миллиона долларов? Где-то посреди ночи Дженни ненадолго заснула. Рэй лежал рядом, опираясь на локоть, и просто смотрел на нее. Она лежала на спине, простыня сползла, обнажив грудь, и Рэй ощущал такое счастье, как никогда в жизни. Когда начало рассветать, Рэй спросил Дженни, не хочет ли она немного попутешествовать. «Куда поедем?» — спросила она. «Я знаю, что тебе нравится Калифорния, но как насчет Флориды?» Дженни ответила, что Флорида — это просто здорово. Днем они сели в его «Мустанг» и поехали в квартиру Дженни. Дженни собралась за 10 минут. Рэй подождал ее в машине. Она появилась с чемоданом в одной руке и косметичкой в другой. Рэй помог ей положить вещи на заднее сиденье. Открывать багажник ему не хотелось. «А что делать с моей машиной?» — спросила Дженни. «Брось ее». «Зачем бросать? Давай ее продадим. Она ведь стоит каких-то денег, а для нас они будут не лишние». Практичная девчонка. Они вернулись в гостиницу, где жила Дженни. Она забрала свой старый Firebird, и они отправились на Кеннел-стрит, в место, где торговали подержанными автомобилями. За машину им заплатили наличными. Рэй собрал свои вещи за 5 минут. Он покидал одежду и бритвенные принадлежности в спортивную сумку и сунул ее на заднее сиденье поверх чемодана Дженни. Он по-прежнему не желал открывать багажник. Он выехал на бульвар Роберта Ли, потом на Кеннел-бульвар, потом проехал мимо реки и кладбищ и повернул на Кеннел-стрит. «Я думал, мы едем во Флориду», — чуть удивленно сказала Дженни. «Я решил, что нам надо кое-куда заехать». «Куда?» — она удивилась еще сильнее. «К одной твоей подруге». Через несколько минут Рэй свернул на Рэмпорт-стрит и остановил машину возле сиротского приюта. «Что ты хочешь делать, Рэй?» «Помнишь ту монахиню на дороге с детьми?» Дженни кивнула. «Сестра Клэр. Это ведь ее приют, верно?» «Да». Рэй нажал кнопку и открыл багажник. «Вылезай». Он вытащил из багажника две самые тяжелые сумки. «У меня для нее кое-что есть». Дженни заглянула в одну из сумок, глаза ее загорелись. «О, боже мой!» — вскрикнула она. И еще раз, заглянув во вторую сумку, «О, боже мой!» Они вошли внутрь и сказали монахине, сидящей за стойкой, что хотели бы поговорить с сестрой Клэр. Спустя 5 минут сестра Клэр вышла в вестибюль. Лицо у нее было очень доброе и спокойное. «Чем я могу вам помочь?» — спросила она. «Это вам неловко», — сказал Рэй и поставил сумки перед ней. «Для детей. Кое-что». Сестра Клэр нагнулась, заглянула в одну из сумок и буквально онемела от изумления. Она пыталась что-то сказать и не могла. Дженни и Рэй заторопились к выходу. Сестра Клэр, заикаясь, бормотала им вслед какие-то слова благодарности. 10 минут спустя они уже ехали по автостраде, направлявшейся во Флориду. Дженни все время смотрела на Рэя, и по ее лицу он не мог понять, счастлива она или взбешена до предела. «Почему ты это сделал?» В конце концов не выдержала Дженни. «Ну, ты довольна или нет?» Тоже не выдержал Рэй. Дженни достала из сумки носовой платок и вытерла глаза. «Это самая прекрасная вещь, которую я видела в жизни», — сказала она. «Мне просто показалось, что взять их себе будет как-то неправильно. Сколько там было?» 200 тысяч. «Знаешь, что она сможет сделать с этими деньгами?» «Думаю, кое-что сможет». «Сколько ты подбросил Тони?» «Я не пересчитывал, но что-то около 50 тысяч». Дженни показала большим пальцем на багажник. «А что в той сумке?» «Какой сумке?» «Третьей сумке в багажнике». Рэй улыбнулся. «Я немножко оставил. На то, чтобы начать новую жизнь, требуется средство». Дженни улыбнулась в ответ. Прошло 3 недели. Рэй сидел на открытой веранде таунхауса, который арендовали они с Дженни. От пляжа их дом отделяла только дорога. Они устроились в маленьком городке в 60 милях от Дестина. В городке было полно пенсионеров. Перед Рэем на стеклянном столике лежала сложенная газета. Он рассеянно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Мексиканский залив. «Что ты думаешь о продуктовом магазинчике на углу?» — спросил Рэй. «А что с ним?» — крикнула Дженни из кухни. До Рэя донесся запах яичницы с беконом. Миссис Дженни Портер Шейн была прекрасной поварихой. «Черта с два!» — Рэй улыбнулся. «Хочу купить магазин. А тот, что в конце улицы, как раз продается. При нем еще есть кафетерий и даже заправка с парой колонок. Значит, у меня будет бесплатный бензин и еда?» «Это будет не бесплатно, Дженни». Она вышла на веранду, держа в руках поднос с завтраком. «Но я замужем за владельцем». Она поставила поднос на стол и поцеловала Рэя в щеку. «Разве мне не полагается скидка?» Он притянул ее к себе и поцеловал в губы. «Ладно, я дам тебе скидку». После завтрака Рэй собрал грязную посуду на поднос и пошел на кухню. Минуту спустя раздался взволнованный крик Дженни. «Рэй! Рэй!» — звала она. «Иди скорее сюда! Смотри!» Рэй выскочил на веранду. Дженни держала в руках газету и показывала на статью на второй полосе. Рэй взял газету. Крупные буквы бросились ему в глаза. «Член мафиозной группировки заколот в тюрьме». Согласно статье, Энтони Тони Зелло, член известной преступной группировки, ранее служивший клану Мессина, был найден мертвым в душевой комнате окружной тюрьмы Нового Орлеана. Тони Зелло был задержан по обвинению в убийстве своей жены Присциллы Зелло, предполагаемого главаря мафии Карлоса Мессины и его брата Винсента Мессины, также видной фигуры в преступном мире. Официальный источник сообщил, что Зелло было нанесено больше 50 ножевых ранений. Рэй не закурил. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.